что парень владел телом тирана, было единственным объяснением сложившейся перед ними картины. Объединившись, чтобы одолеть первого предка, они потерпели поражение. Сражаясь в одной с ними области, тот сумел с легкостью сокрушить их. Но прямо сейчас на их глазах Циньму подавлял и избивал первого предка в одной с ним области. Только телу тирана под силу что-то подобное, не так ли? Сумуч же этот мерзавец и вправду заслужил тех избиений. Вздохнул император людей Цикан. Остальные старики полностью разделяли его чувства. У первого предка остался один удар, которого он не использовал, внезапно проговорил второй предок. Когда-то он уже его использовал, я видел это своими глазами. Это три ужасающих навыка мудры. Четвертый предок тут же спросил, насколько они сильны, небеса упадут, а земля разорвется. Это три формы переворачивающихся небес. Второй предок пристально наблюдал за сражением. На теле первого предка виднелись бесчисленные раны от меча, оставленные Циньму. Сумев настолько сильно его ранить, юноша определенно имел чем гордиться. Три формы переворачивающихся небес – это его божественное искусство, вступившее на путь. Когда-то я пытался его изучить, но в трех навыках мудро казалось слишком много мыслей о самоуничтожении. Исполнив все три его движения, я мог погибнуть. Вздохнув, второй предок пробормотал себе под нос. Надеюсь, он им не воспользуется. Прямо в этот момент небеса и земля изменились. Небосвод раскололся, и на землю, будто дождь, посыпались звезды. Небо раскалилось до красна, а земля задрожала, покрываясь вулканами. Ее накрыли всевозможные стихийные бедствия. Терпение первого предка наконец исчерпалось, и он исполнил первую из трех форм переворачивающихся небес. Между тем Циньму коснулся пальцем своего межбровья. Луч света мгновенно вырвался из его третьего глаза. Ярко сияя, он молниеносно преодолел 15 километров и поразил первого предка еще до того, как разразились его три формы переворачивающихся небес. Пролетев несколько километров, он пригвоздил бедолагу к огромной горе. Циньму проревел от гнева, разъяренно взмахивая кулаками в сторону первого предка. Было сложно подсчитать, сколько ударов он нанес всего за несколько мгновений. Ужасающая сила его кулаков слилась воедино, превращаясь в разрушительную волну, которая тут же понеслась в сторону повисшего на горе первого предка. «Стой!» Император людей Цикан и остальные вскочили и воскликнули от шока. Они попытались догнать удар кулака Циньму, но было уже слишком поздно. Бум! Гора разрушилась под давлением ужасающей силы, но удар Циньму упал лишь на камни вокруг первого предка. Огромная гора превратилась в небольшую колонну, на которой до сих пор висел первый предок. Циньму обернулся и вышел из зала императоров людей. Он не удосужился оглянуться на висящего на колонне первого предка, со спокойным выражением лица говоря, «Ты смеешь оскорблять предыдущих императоров людей, но я не ты. Я не стану тебя оскорблять». Первый предок держался руками за меч, вонзенный в его грудь. Внезапно он прокричал, «Остановись! Сначала я хочу передать тебе три формы переворачивающихся небес». Циньму подошел к передней части зала императоров людей. Наклонившись, он поднял с земли пилюлю меча и мешочки Таты. Затем он повернулся и усмехнулся. «Не заинтересован. Она недостойна моего времени». Пытаясь освободиться их каменной колонны, первый предок впал в оцепенение. Широкими шагами Циньму вышел из зала императоров людей. Ворота зарылись, и его силуэт исчез. Глава 634. Достойный. Первый предок пребывал в легком оцепенении. Казалось, он до сих пор не оправился от серии атак, однако, второй предок и все остальные знали, что он ведет себя так, потому что Циньму не захотел изучать его технику и божественные искусства. Проще говоря, первый предок был удивлен отказом Циньму. Его первоначальным намерением было мотивировать парня, помогая ему высвободить как можно больше своего потенциала, прежде чем обучать собственной технике и божественным искусствам. И у него получилось, даже слишком хорошо. Циньму рискнул своей жизнью, перенеся себя на верховные небеса императора. Он прошел через непреодолимые трудности и несколько раз был на волоске от смерти. В конец концов его техника вступила на путь, позволяя ему стать достойным противником первому предку в одной и той же области. Но окажись на его месте кто-то другой, наверняка все закончилось бы скоропостижной смертью. На верховных небесах императора было попросту запредельно опасно. Тем не менее, даже после столького пережитого и достигнутого, он сказал лишь одно «не стоит моего времени» и отверг наследие первого предка. Может, он презирал это наследие? или же презирал его самого за поведение и способ ведения дел, а может и то, и другое. Прошлые императоры людей переглянулись, прежде чем взглянуть на второго предка и, протянув к нему руки, ткнуть своими пальцами в его талию, подталкивая вперед. Второй предок неохотно шагнул вперед и, не обращая на это внимания, сказал: «Старик, тьфу, ты выглядишь моложе, чем я. Мастер, у императора людей Циня есть своя гордость. Если бы ты не уничтожил нашу кровь, пот и слезы и не раздавил мои скелеты надгробия, он не поступил бы так». В общем, завязывая испытывать угрызения совести: «Раз он не хочет учиться, научи меня». Первый предок посмотрел на него и покачал головой: «Я дал тебе 800 лет, но ты так и не смог этому научиться, так что я уже потерял всякую надежду на тебя. А императору людей Циню, у которого есть тело тирана, потребуется самые большие несколько месяцев, чтобы всему обучиться». Второй предок развернулся и яростно зашагал назад. «Как оскорбительно! Я больше не собираюсь его уговаривать. Любой, кто хочет возиться с ним, вперед! С таким отношением он заслуживает быть забитым до смерти». Остальные императоры людей в смятении переглянулись. Первый предок подошел к ним. Его прежнее замешательство и разочарование исчезли, когда он сказал: «Этот дворец нефритового сияния – один из 36 дворцов. Хоть вы и императоры людей, а это пространство является частью зала императоров людей, вы никогда не посещали его. Позвольте мне вас всех сопроводить до истинного дворца нефритового сияния. За мной». Императоры людей озадачились. Мгновение назад он был подавлен, а теперь собрался сопроводить их во дворец нефритового сияния. Они действительно не знали, о чем он думал. Тем не менее, первый предок был прав. Еще при жизни они частенько приходили в зал императоров людей, но мало что знали о нем, при этом чувствуя, что здешнее пространство не ограничивается только землей, которую они видели. Однако каждый раз, когда они пытались войти в туман, чтобы исследовать, что за ним скрывается, они всегда возвращались к началу зала императоров людей. Даже если они летели или бежали на полной скорости, вне зависимости от направления, результат был один и тот же: они всегда возвращались в одно и то же место. Они не были дураками, поэтому быстро смекнули, что кто-то использовал великую магическую силу, чтобы свернуть пространство вокруг. Этот кто-то не хотел, чтобы другие узнали секреты зала императоров людей, и им мог быть только первый предок. Скрывая дворец нефритового сияния, у него определенно были свои мотивы, так почему же он решил показать его сейчас? Первый предок вел их вперед, говоря: «Дворец нефритового сияния не являлся местом высшей власти, однако все же был чрезвычайно священным местом на райских небесах императора-основателя. Сюда приходили за знаниями и образованием, а также здесь проживали 4 небесных наставника. Катастрофа разразилась как раз тогда, когда я искал здесь знания». Второй предок на мгновение задумался, прежде чем спросить: «Один из наставников случайно не был похож на дровосека?» Мастер-основатель небесного святого культа считал его святым. Первый предок кивнул: «Да, он был одним из 4. Сразу же после того, как разразилась катастрофа, он покинул дворец нефритового сияния и отправился на передовую разрабатывать стратегию для битвы. После того, как во дворце нефритового сияния произошли перемены, он решил, что я умер, а когда понял, что я сбежал, вместо того, чтобы присоединиться к битве, начал меня игнорировать». Во дворце небесного сияния произошли перемены. Императоры людей выглядели заинтригованными. Между тем третий предок спросил: «Первый предок, что произошло?» Первый предок проигнорировал вопрос, продолжая вести их вперед. Внезапно туман рассеялся, и перед их глазами предстало великолепное зрелище. Они лицезрели скопление райских дворцов. Через каждые 5 ступеней тянулись ряды зданий, а через каждые 10 – павильонов. Казалось, что вокруг цвела весна. Яркие, красивые здания напоминали 16-летних красавиц, а извилистые коридоры дворцов – их ленты. Из-за дверей доносились запахи книг и бумаг, и могло даже показаться, что они слышат едва различимое чтение. Императоры людей были сбиты с толку. Казалось, что здесь не было никаких признаков войны, не было даже намека на разрушение каким-либо божественным искусством. Дворцы, здания, павильоны и пагоды выглядели несравненно свежо, словно были построены совсем недавно. На них не было видно даже трещинки. Просто немыслимо. Райские небеса императора-основателя давно пали, а что же до следов войны, они встречались повсеместно за пределами дворца нефритового сияния. Например, сожженные земли и бесчисленные могилы павших в битве богов. Тогда как же это место осталось нетронутым пламенем войны? Первый предок не сказал ни слова. Он вел их вперед, проходя мимо огромного зала, в котором находилось множество молитвенных ковриков с сидящими на них молодыми мужчинами и женщинами. Глядя вперед, они, казалось бы, слушали лекцию. Сердца императоров людей пустились вскачь. Все эти юноши и девушки выглядели живыми и реалистичными, но они видели, что все они уже давным-давно мертвы. В передней части зала находился бог, выглядящий как учитель. Подняв руку, он с улыбкой на лице, казалось бы, читал лекцию о чудесах божественных искусств подрастающему поколению внизу. Но он тоже был бездыханным трупом. Их физические тела не разлагаются. Что происходит? Тихим, но хриплым голосом спросил император людей Цикан. Ответа не последовало. Первый предок продолжал идти вперед, и они поспешили за ним. По дороге им довелось увидеть еще много чего. К примеру, маленькую девочку с двумя хвостиками, пытающуюся догнать резвящуюся черную божественную гончую. С озорным блеском в глазах она вела за собой девочку, которая счастливо улыбалась, пыталась хлопнуть в ладоши и что-то сказать. Однако эта девочка и гончая были заморожены в далеком прошлом. Они умерли прямо посреди забав, запечатлевая их навеки. Императоры людей оглядывались по сторонам, испытывая нарастающий шок. Неподалеку находился бог ученого виду, а перед ним стояла девушка, которая, держа в руках несколько книг, смотрела на него снизу вверх и, казалось бы, задавала ему какой-то трудный вопрос. Также они увидели нескольких юношей. Двое из них, отрабатывая на практике божественные искусства, сражались во дворе. Выставляя на показ свои атлетические позы, они пытались исполнить своими руками какие-то божественные искусства мудры. А все остальные вокруг улыбались и, склонив головы друг к другу, словно обсуждали, кто сильнее. Императоры людей отвели взгляды и, подавляя дрожь в своих сердцах, продолжали следовать за первым предком. Чем больше они видели, тем больше шокировались. Время в этом месте как если бы остановилось. Не было слышно ни звука. Все здесь, казалось, пребывали в анабиозе, продолжая делать то, чем были заняты за миг до смерти. Тишина. Неописуемая тишина. Мертвая, сдавливающая их тишина. Те, кто пришел во дворец нефритового сияния учиться, выдающиеся таланты среди молодого поколения райских небес эпохи императора-основателя. Но когда разразилась катастрофа, все они были мгновенно уничтожены, неохотно произнес первый предок. Напавший на это место использовал заклятие Юду. Достаточно было лишь одного божественного искусства, чтобы стереть все надежды эпохи императора-основателя. Чудом спасшись, я даже не осмелился оглянуться, панически убегая. Раньше я думал, что мое сердце достаточно сильное, и никто не мог заставить меня чувствовать страх. Однако, когда я увидел, как умирает так много друзей, так много юношей и богов, я был моментально сокрушен. Все императоры людей молчали. Столкнувшись с такой резкой переменой, трудно было не рассыпаться в прах. Я сбежал. Я был в растерянности. Я паниковал и испытывал страх, словно собака, потерявшая свою семью, проговорил первый предок, прежде чем строго продолжить. По пути я столкнулся с армией райских небес, пришедшей, чтобы спасти нас, но я был неописуемо напуган. Я не присоединился к ним и продолжил бежать. А когда пришел в себя, бежать уже было некуда. Куда мне было податься? Поэтому я повернул назад и... Его лицо слегка исказилось, боль в его сердце была невообразимой. Он сделал несколько глубоких вдохов и продолжил. Я увидел их трупы. Я должен был сражаться с ними. Я должен был умереть с ними. Но я сбежал. Я продолжал жить, а они были навсегда похоронены здесь. Его плечи дрожали, он пытался сдержать слезы. Оставшись единственным выжившим, у меня больше не было причин жить. Я хотел умереть вместе с ними. Но в этот момент я увидел множество рас, спасающихся бегством. Среди них были практики божественных искусств, которые помогали многим обычным людям эвакуироваться, поэтому я начал защищать их, пока не нашел место, где они могли бы осесть. Я искал очень долго и, наконец, нашел место, где приземлились наши райские небеса. Они были благодарны мне и, несмотря на свое истощение после бегства, использовали последние из своих сокровищ, чтобы создать печать императора людей. Они поклялись, что каждое их поколение будет помнить о том, что я сделал, и никогда не осмелится и не захочет предать. Однако они не знали, что я не был тем императором людей, которым они меня считали. Я был просто напуганным до смерти дезертиром. Он самоуничижительно рассмеялся и покачал головой. Обстоятельства создали героя, но я не хотел им становиться. Я не хотел становиться императором людей. Они подтолкнули меня к этому. Значит, когда ты взял меня в ученики и бросил мне печать императора людей, ты решил, что недостоин этой печати? — спросил второй предок. Первый предок кивнул головой и, подойдя к фасаду девятиэтажного здания, посмотрел на него. Это павильон нефритового сияния. Там есть множество техник и божественных искусств эпохи императора-основателя, которые лучше, чем на верховных небесах императора. Вы можете пойти и узнать все, что хотите. Затем он с печальным видом сел на каменные ступени павильона и уставился на знакомые лица давно почивших. Хотя прошло 20 тысяч лет, он до сих пор помнил имена каждого из них. Второй предок и остальные не стали входить в павильон нефритового сияния. Они стояли на месте и смотрели на него. Внезапно второй предок с горечью спросил: «Учитель, поскольку у тебя есть лучшие техники и божественные искусства, почему ты не поделился ими со мной? Почему ты не поделился ими с людьми этого мира? Ты думаешь, что те люди, которых ты спас, обычные простолюдины, бедные людишки, недостойные этих техник?» Он не удержался от вопроса и усмехнулся, громко произнеся: «Ну да, ты же тот самый император людей, которого почитают все расы. Мы просто бедные и обычные людишки, которых ты спас. Нас нельзя сравнивать с твоей благородной родословной. Ты принц, который высоко над нами, мы недостойны твоей техники. Если бы ты хотел поделиться, то сделал бы это 20 тысяч лет назад. Тогда почему нет? Ты знал, что после твоего ухода я в одиночку сражался с высшими небесами. Я пытался бороться и несколько раз чуть не умер от их рук. Но все, что ты мне дал, это ту дерьмовую печать. Я держался, потому что чувствовал себя императором людей и должен был что-то сделать для человечества. Ты мог бы научить меня, мог бы». Первый предок был ошеломлен. Второй предок указал на прошлых императоров людей и яростно закричал: «Эти люди, они тоже унаследовали твою дерьмовую печать. Они отказались от своих мечт ради тебя и боролись всю свою жизнь, выкладываясь на полную. Многие из них никогда не были женаты, никогда не имели детей, никогда не имели потомков из-за страха, что личность императора людей впутает их семью, и страха, что романтика помешает им исполнять обязанности императора людей. А как же ты? Ты прятался всю свою жизнь, прятался 20 тысяч лет, ты подвел нас». Тело первого предка задрожало, он покачал головой: «Я не мог поделиться. От эпохи императора-основателя осталось всего несколько человек и, если бы я поделился с вами, все вы стали бы угрозой и были уничтожены». Он поднял голову, его глаза наполнились слезами. «Если бы я поделился с вами, то причинил бы всем вам вред. Я не мог». Второй предок был ошеломлен. «Теперь, когда мы уже мертвы и остались только наши исконные духи, какой смысл передавать их нам сейчас?» Первый предок уткнулся лицом в локти. «Во дворце нефритового сияния осталось много тел», — прохрипел он. «Они умерли слишком быстро, поэтому их физические тела сохранились. Вы можете просто овладеть ими и оживить себя. Вы нужны императору людей, ценю. Только он достоин стать императором людей. Уходите, уходите. Я не хочу вас всех видеть». Прошлые императоры людей впали в оцепенение. Внезапно второй предок опустился на колени. «Учитель». Другие императоры людей тоже опустились на колени, а когда подняли головы, то увидели первого предка, который уходил, прикрывая лицо ладонью. «Первый предок вернется?» — спросил Ишань. «Возможно, он и видит надежду в императоре людей Цине, но не хочет, чтобы мы завладели его старыми друзьями. Я не знаю, вернется ли он. Если он вернется и увидит наши лица, это может напомнить ему о них». Глава 635. Мутанты Южного моря. Когда Циньму вышел из зала императоров людей, вокруг уже было темно, и в небе над ним мерцали звезды. Вздохнув, он не стал сразу уходить, а вместо этого присел на огромный валун и погрузился в раздумья. Несмотря на то, что ему наконец удалось излить свой гнев, избив первого предка, он чувствовал, что его разум все еще что-то гложет. «Может быть, если избить его еще раз, я смогу избавиться от этого грызущего чувства. Даже орбита звезд в небе меня раздражает, она поддельна и неправильна. Боги, контролирующие ее, становятся все более неряшливыми». Думая в таком ключе, Циньму уставился в небо широко открытыми глазами, глядя на неправильное движение небесных тел и постепенно освещаемый восток. Спустя некоторое время звезды разбежались во все стороны, будто испуганные лошади, и он подумал: «Владыка Солнца контролировал Солнце на этих небесах, но теперь, когда его убил дедушка Мясник, эту работу некому делать». Должно быть, остальных богов поглотила паника и хаос. На несколько мгновений движение звезд в небе стало еще более неправильным, прежде чем на востоке поднялось солнце и скрыло их под своим светом. Цинь Му тихо сидел на валуне, ухмыляясь только что скрывшимся звездам. Траектория солнца, поднимающегося над горизонтом, тоже была слегка кривой. Из-за этого оно напоминало воздушного змея, летающего в небе, покачиваясь то влево, то вправо. После смерти владыки солнца стоило ожидать подобного. Остальные боги не были слишком искусны в контроле над солнцем, поэтому в поддельном небе появлялось все больше и больше ошибок. Ища Циньму, владыка солнца отправился на верховные небеса императора вместе с Ци Цзюи, но наткнулся на мясника, своего старого заклятого врага. В результате он погиб и не осталось никого, умеющего контролировать построение солнца в небе над вечным миром. Должно быть, теперь этим занимался какой-нибудь другой бог, не владеющий достаточными навыками. Небесное явление вечного мира состояло из построений. Они отвечали за солнце, луну и звезды. У каждого из богов, присматривающих за их работой, были свои собственные обязанности, и когда им внезапно пришлось разбираться в диаграммах владыки солнца, они впали в замешательство и не смогли вовремя справиться с задачей. Цинь Му наблюдал за солнцем, плавно поднимающимся в небе. Оно постепенно стабилизировалось, но все еще слегка покачивалось в стороны. Его яркий свет сиял во все стороны, освещая южные границы и море огромным количеством очаровательных цветов. Внезапно ворота зала императоров людей открылись, и наружу вышел первый предок. Цинь Му повернул голову, взглянув на него, прежде чем обернуться обратно и продолжить наблюдать за восходом солнца. Первый предок на мгновение заколебался и, вместо того, чтобы уйти прочь, подошел к основанию валуна и уселся. Некоторое время поглядев на звезду, он прокричал: «На это солнце невыносимо смотреть». Изначально Цинь Му хотел продемонстрировать свое безразличие и игнорировать его, но крайне удивился услышанному. «Терпи, владыку солнца, контролировавшего построение солнца, убил мой дедушка Мясник». «Ладно», — ответил первый предок. «Когда-то я уже встречался с владыкой солнца. Я видел, как они накрывают небо, вешают солнце, луну и звезды, подделывая небесное явление вечного мира. Ему нужно было хорошенько натерпеться, обманывая нас 20 тысяч лет». Внезапно он посмотрел на Цинь Му, проговорив низким голосом: «Прости». Слегка ошеломленный, Цинь Му улыбчиво ответил: «За что ты предо мной извиняешься? Это я тебя избил, а значит, мне стоит извиниться». Первый предок покачал головой: «Изначально я хотел стать твоим учителем и поделиться с тобой всеми своими способностями и пониманием. Но после того, как ты ушел, я все обдумал. Я уже успел навредить всем предыдущим императорам людей, обрекая их на одинокую, горькую жизнь, и не посмею сделать то же с тобой. Ты должен выбрать свой собственный путь. Я ошибался, желая, чтобы ты пошел по моим стопам». Цинь Му прикусил губы, сжимая их в тонкую линию. Спустя некоторое время он распрямился, говоря: «Я ужасно тебя ненавидел и мечтал убить, но мне под силу лишь избить тебя, а не убить. Более того, после победы над тобой моя ненависть немного утихла». У него было спокойное выражение лица. «Возможно, ты хотел меня испытать, или же вдохновить меня работать усерднее и превзойти тебя. Как бы то ни было, я презрительно отношусь к подобным методам». Первый предок ошарашенно воскликнул: «Ты догадался? Я ведь не дурак», — уставившись на солнце, ответил Цинь Му. «Тем не менее, если бы я был на твоем месте, то не стал бы использовать такие тупые и неудачные способы мотивации учеников. Я не посмел бы разрушать труп и труд своей семьи. Но ты сделал это. Ты и вправду военный дезертир. Я презираю тебя, поэтому решил не изучать твоих техник и божественных искусств». Первый предок молчал. Спустя некоторое время он спросил: «Кто те люди, которые учили тебя? Они проделали хорошую работу». Цинь Му пребывал в поднесенном настроении, и в его выражении лица появилась нотка уважения. «Это лучшие и самые добрые люди в мире. Они мудрые, честные и обладают широким кругозором. Они превзошли тебя в 100, или даже в 1000 раз. Ты знаком со старейшиной деревни, он тоже император людей, тот, которого каждый день избивали цыканы и остальные. Он лучший старик деревни, его знания заслуживают наибольшего восхищения. Если бы он не обнаружил, что я тело тирана, то я мог бы до сегодняшнего дня пасти скот в великих руинах. Также у меня есть бабуля Сы, самая красивая и добрая женщина деревни. Это она меня нашла и воспитала. Когда речь шла о жителях деревни, он не мог остановиться, бесконечно говоря о их хороших сторонах. Между тем первый предок молча слушал. А когда Циньму наконец закончил, он улыбнулся и кивнул головой. «Они и вправду отлично тебя учили. Сам ты тоже очень хорош». Циньму озадаченно замолчал. «Почему я так много ему рассказал? Я должен его ненавидеть. Ты из семьи Цинь, как и я. Тебе стоит относиться ко мне как к своему старшему родственнику». Первый предок, казалось, знал, о чем тот думал. «Встретившись с членом своей семьи, тебе должно быть много чего есть рассказать. Ты ведь долго не встречался ни с кем из нас, верно?» Циньму кивнул. Посмотрев на императора людей, он с любопытством спросил: «Как тебя зовут?» «Циню». Достав семейный реестр, юноша начал внимательно перелистывать страницы. Найдя имя Циню, он ошарашенно застыл. Тот оказался его родственником из сотни поколений назад. В этот момент над поверхностью моря внезапно засиял свет, вздымаясь, будто облако тумана. Из глубин воды начали подниматься огромные пузыри. Циньму встал и выполнил навык пробуждения глаз девяти небес, всматриваясь в сторону Южного моря. Его сердце забилось от изумления и удивления, когда он увидел бесчисленные разноцветные огни, сияющие из глубин. Они напоминали свет, излучаемый сокровищем. Тем не менее, морская поверхность находилась довольно далеко, и он не мог разглядеть, что именно лежало на дне. Первый предок тоже поднялся на ноги, всматриваясь. «Море слишком глубокое, я не вижу дна». Циньму немедленно поднялся в воздух и полетел в сторону источника света. Первый предок слегка нахмурился. «Откуда у тебя такое любопытство? Если бы кто-то преднамеренно пытался привлечь тебя и создал бы такое странное зрелище, ты тут же побежал бы в ловушку, будто глупая косуля». Он поспешно подлетел, отправляясь следом за юношей. Парочка постепенно приближалась к странному явлению. Даже первый предок не мог сдерживать волнения. Пузырьки, поднимающиеся на поверхность воды, были невероятно большими, каждый из них достигал сотни километров в радиусе. Покрывшись десятками таких пузырей, море, казалось, закипело, и во все стороны начали распространяться достигающие неба волны. Издавая оглушительный грохот, они поражали воображение своим видом. Циньму слегка нахмурился и посмотрел в сторону Вечного мира. Затем он развернулся и помчался вдогонку за волнами. Первый предок быстро его догнал и с любопытством спросил: «Почему ты развернулся?» «Это цунами». Юноша несся к берегу, серьезно говоря: «Это цунами. Оно уничтожит все на несколько десятков километров от берега. Там живут люди». Первый предок наконец понял, что происходит, и тут же спустился с неба. Повиснув вверх ногами над морем, он нежно нажал ладонью на поверхность воды, а сразу же после отскочила назад, возвращаясь к Циньму, и спокойно проговорил: «Не стоит беспокоиться, я его остановил». Циньму тут же остановился и оглянулся. Он обнаружил, что море успокоилось и огромное цунами остановилось под давлением мудры первого предка. «Поразительно!» Циньму вздохнул, восхищенно поднимая большой палец. «И вправду поразительно. Изначально я планировал добраться к побережью и эвакуировать людей. Никогда бы не подумал, что тебе окажется под силу остановить цунами напрямую. Отличное божественное искусство». Первый предок слегка улыбнулся. «Не хочешь его изучить? Я уступаю тебе в навыках владения мечом, но в разы превосхожу тебя с точки зрения искусств мудры. Если ты хочешь, не интересует». Циньму развернулся, чтобы уйти, и отправился в сторону источника разноцветных лучей. Гигантские пузыри исчезли, теперь там виднелся лишь свет. Мужчина в очередной раз догнал юношу, думая про себя: «Я знаю способы заставить тебя учиться». Глубоко вдохнув, Циньму внезапно погрузился под воду, стремительно спускаясь в сторону морского дна. Заметив, что первый предок последовал за ним, он оглянулся и увидел, как жизненная ци кружится вокруг его тела, превращаясь в огромный шар. Затем тот спустился под воду, будто шагая по ровной земле. Заметив его взгляд, первый предок улыбнулся: «Если ты хочешь научиться». Исполнив технику создания, Циньму превратился в огромную рыбу и уплыл вдаль. Двинувшись следом, первый предок не знал, смеяться ему или плакать. Циньму остановился и, моргая глазами, уставился вперед. Первый предок, увидев перед собой клочок загадочной древней земли, тоже остановился. На ней возвышались старинные храмы, излучающие яркие божественные лучи, и статуи удивительных богов, с которых постепенно отпадали слои грязи. Сердце Циньму дрогнуло. Он осторожно поплыл в сторону древней земли. Внезапно он вспомнил звездный атлас, на который наткнулся в храме на странной звезде небес Лафу. Это место было обозначено на древнем атласе звездного неба. Это земля предков эпохи багрового света. Именно ее искал бог Чиси. Плывя вдоль величественных сооружений, он обнаружил, что был здесь не сам. В этом месте обитали странные формы жизни, большинство из которых были огромными рыбами с тремя головами и шестью плавниками. Они плавали вокруг зданий, будто патрулируя улицы. Огромная зелено-белая рыба проплыла над их головами, внезапно издав низкий визг, эхом отбившийся в их сердцах. Эти огромные рыбы, выражение лица первого предка резко изменилось, и он поспешно схватил Циньму за хвост, затаскивая его внутрь шара из ци со словами: «Какие-то странные. Тебе не стоит передвигаться в одиночку». Вернувшись в свою настоящую форму, Циньму с любопытством спросил: «Что с ними не так? Тебе ведь известно, что боги эпохи императора-основателя превратились в каменные статуи, а их исконные духи скрылись в Фэнду, верно?» Взгляд первого предка осматривал странных рыб с шестью плавниками и тремя головами. Должно быть, боги эпохи багрового света использовали какой-то другой способ. Они превратились в диких существ, чтобы скрыться от преследователей из райских небес. Глава 636. Божественное кольцо создания. Циньму ошарашенно уставился на огромную рыбу с тремя головами и шестью плавниками. «Только не говори, что эти рыбы – боги эпохи багрового света. Не только они, но и другие морские существа». Первый предок окинул взглядом других крупных морских существ, которые плавали вокруг, обнаруживая, что у всех них имелись три головы и, в том или ином виде, шесть конечностей. Некоторые существа имели огромные мембраны между конечностями в виде рук. Колыхаясь, те отталкивались от воды, помогая существам очень быстро и проворно плавать. Помимо всех этих морских чудищ, существовали также демонические морские змеи с тремя головами и шестью лапами. Среди них встречались как мужские, так и женские головы, но хвост у них всех был плоским. В данный момент они плыли к руинам. Циньму даже заметил ходячие растения, похожие на кораллы и на прочую морскую растительность, с тремя кронами и шестью ветвями. Также вокруг плавали актинии и медузы с точно таким же телосложением. Более того, некоторые из них отрастили себе лица. Беспозвоночные покачивали щупальцами, словно следуя какому-то манящему зову. Им не удалось сохранить разум? Потрясенно спросил Циньму. Все эти странные морские обитатели не обращали на них никакого внимания и просто плавали вокруг руин безо всякого конкретного направления, издавая либо тихие, мелодичные звуки, либо резкие и страстные. Они не относились к незваным гостям враждебно, а просто слепо следовали зову. «Не удалось», — ответив, первый предок привел его к огромной рыбе, выглядящей слишком уж бестолковой. В ее огромных глазах можно было увидеть отражение двух людей, стоящих напротив, но вскоре она потеряла к ним всякие интересы и уплыла. Первый предок, казалось, вздохнул, прежде чем продолжить. Только так они смогли избежать преследования райских небес. Похоже, их настигла та же участь, что и эпоху императора-основателя. Они пережили сокрушительное поражение, не имея никакой возможности дать отпор. Чтобы показать райским небесам, что они больше не представляют угрозы, им нужно было превратиться в безмозглых морских существ. Другого шанса на спасение не было. Боги эпохи багрового света изменили форму своих физических тел, а их исконные духи были запечатаны, поскольку они превратились в немного странных, но, по своей сути, самых обычных морских обитателей без божественных сил и искусств. Они, естественно, больше не представляли никакой угрозы. К счастью, они хотя бы продолжали жить. Между тем другая группа богов эпохи багрового света отправилась в далекие места, в поисках нового дома. Зов исходит от Чиси. Значит, он уже здесь. Возможно, у него есть какой-то метод вернуть этим зверям их первоначальные тела и снова пробудить сознание. Циньму задумался на мгновение, прежде чем продолжить. Неудивительно, что он говорил, что должен вернуться на землю своих предков. Если все эти огромные звери – боги, то Чиси сможет собрать армию из десятков тысяч богов. Тогда вечный мир. Продолжив мысль про себя, он невольно вздрогнул. Между тем собиралось все больше и больше разнообразных существ. Если бы все они превратились в трехглавых, шестируких богов, первое место, которое они бы завоевали после выхода на берег, был бы вечный мир. В вечном мире тоже было несколько богов, но поскольку у здешних мастеров не было достаточно времени для развития, их число не превышало 20. К тому же большинство из них сейчас сражались с дьяволами на верховных небесах императора. Уже сейчас Циньму мог представить, как император Яньфэн вопит и скулит, видя ступающих на берег богов эпохи багрового света. Внезапно из центра руин вырвались лучи света. Воу! Шар света расширился и, отталкивая морскую воду во все стороны, накрыл Циньму и первого предка. Циньму почувствовал, как лучи проникают сквозь него. Дрожь была очень слабой, но она проникала глубоко, отчего казалось, словно в его теле безостановочно дрожали сами атомы, а его физическое тело и исконный дух ощутили легкое онемение. Фух, фух, фух. Из центра руин вырвались многочисленные кольца света и многократно облетели их, отталкивая давящие потоки морской воды. Шар света возвел огромный водяной барьер вокруг руин, благодаря чему туда не просочилась даже капли воды. Земля была совершенно сухой. Пум, пум, пам. Сверху барьера на руины начали падать огромные звери. Одни обрушились на дворцы, другие на улицы. На некоторое время ситуация стала очень запутанной. Внутри шара света, казалось, не было воздуха, поскольку все звери открывали свои рты, пытаясь глубоко вдохнуть, но безуспешно. Некоторые из огромных рыб трясли хвостами и плавниками, пытаясь выползти из руин. Растения, пытаясь передвигаться с помощью своих корней и листьев, тоже хотели убраться отсюда подальше. Очевидно, они были самыми медленными из всех. В этот момент из-под земли вырвался столб света, устремляясь в небо. Он пронзил водяной барьер и открыл проход, а уже в следующий миг разразилась буря, ворвавшаяся в этот подводный город богов. Звери мгновенно начали дышать. Однако те рыбины, которые все еще пытались выползали наружу, не могли. Земля в месте, откуда взорвался столб света, внезапно задрожала. Из нее постепенно поднялось огромное круглое кольцо. Раздался треск, когда появилось второе кольцо, а за ним третье и четвертое. На круглых кольцах появились чрезвычайно замысловатые руны. Чи Си тем временем стоял в центре, размахивая своими шестью руками. Круглые кольца начали вращаться, а вокруг него самого тут же засияли руны, прежде чем разлететься во все стороны яркими всполохами. Циньму увидел, что те руны падали на морских существ, на телах которых немедленно появлялись свои руны. Они выглядели сложными, словно сцепленные в связку замки, образуя некие печати, но под напором рун от круглых колец они начали открываться одна за другой. Не к добру это все. Он собирается снять печати с богов эпохи багрового света и восстановить их истинную форму. С такими мыслями Циньму не мешкая принял решение и похлопал по своему мешочку Тате, из которого выпали зеркала, обычно используемые им, чтобы привести себя в порядок. Их у него оказалось не так уж много, всего 5-6 штук. Затем он достал свою пилюлю меча, которая тут же прилично расширилась, принимая форму огромного зеркала, состоящего из 8000 мечей. Зеркало ярко вспыхнуло, но первый предок поспешно остановил его, спрашивая: «Что ты пытаешься сделать?» «Разрушить его чары», — выпалил Циньму, быстро объясняя. «Бог Чи Си пытается использовать руны на кольцах, чтобы снять печати с этих существ, возвращая им обратно их первоначальные тела. Мне нужно отразить и перевернуть руны, только так он не сможет распечатать их». Первый предок широко распахнул глаза и уставился на него, хваля: «Божественное оружие бога Чи Си, оружие создания. Руны на нем сложны сверх всякой меры, и даже мне пришлось бы прилично напрячься, чтобы понять их. Никогда бы не подумал, что ты сможешь придумать такой простой способ. Ты не только тело тирана, ты также обладаешь несравненно умным мозгом тирана. Но в этом нет необходимости, не стоит взваливать на свои плечи столько неприятностей. Позволь ему исполнить задуманное». «Не могу», — нервно покачал головой Циньму. «Боги эпохи багрового света искусны в ближнем бою, а Чи Си беспринципный, поэтому пойдет на все, чтобы добиться своего. Если боги его эпохи обретут свободу, вернув обратно свои истинные тела, это будет катастрофой для вечного мира. Враги наших врагов не могут быть друзьями, они могут быть только врагами. Он никогда не станет нашим союзником, так что мне придется разр». «Не стоит. Ты мыслишь с точки зрения расы, а я путей, навыков и божественных искусств». Первый предок с выражением жалости покачал головой. 35 тысяч лет. Чи Си, вероятно, не ожидал, что боги их эпохи переживут такие изменения за 35 тысяч лет. Исконные духи в их телах уже не те, что прежде. Кроме того, их души больше не являются душами прошлого. Придя к осознанию, Циньму был ошеломлен и спрятал маленькие зеркальца обратно в свой мешочек Таты. Тем не менее, он все еще держал огромное зеркало, образованное пилюлей меча, когда спросил: «Ты хочешь сказать, что исконные духи всех этих морских обитателей уже никогда не смогут измениться?» Первый предок кивнул головой. «Прошло слишком много времени. Их исконные духи уже начали искажаться. В отличие от эпохи императора-основателя, эпоха Багрового Света не славилась слишком высокими достижениями в душах и исконных духах, и все же их вынудили использовать божественные искусства создания, чтобы преобразовать структуру своих физических тел и исконных духов. Если бы только они пребывали в таком состоянии меньше времени, то смогли бы пробудиться, но с учетом минувших 35 тысяч лет. В общем, сейчас мало кому удастся пробудить одновременно и исконный дух, и душу». Предложивший эту идею, вероятно, имел дурные намерения. Циньму ощутил, как его сердце сдавило, и недоверчиво спросил: «Ты имеешь в виду, что тот, кто предложил эту идею, хотел, чтобы боги эпохи Багрового Света никогда не изменились после того, как стали морскими существами?» Первый предок мягко кивнул. Он, возможно, уже давным-давно покорился райским небесам, поэтому и устроил такую ловушку для этих богов. Циньму несколько раз вздрогнул. Неудивительно, что дедушки старейшина и слепой говорили, что я слишком чистый, недостаточно хитер. Я действительно слишком невинен. Кольца непрерывно вращались, поливая всех вокруг нескончаемым потоком из рун. На телах бедолаг постоянно появлялись печати, но под напором сияющих рун они тут же распадались, между тем их тела начали претерпевать физиологические метаморфозы. К моменту, когда кольца остановились, весь подводный город был усеян валяющимися татуированными телами трехглавых, шестируких богов. Их физические тела были несравненно сильны, идеально подходя для ближнего боя. Однако боги оставались лежать на земле и непрерывно дергались, словно они все еще были рыбами или прочими морскими чудищами. Некоторые даже встали и раскинули руки, как подводные деревья. Циньму даже видел бога, скребущего пальцами по земле. Тот, должно быть, раньше был медузой и до сих пор думал, что у него есть щупальца. Он яростно моргал, как будто хотел светиться, как это делают медузы. «Проснитесь, мои собратья, я вернулся». Взволнованные голоса трех голов Чиси разнеслись по городу. Резонируя, они наложились друг на друга и превратились в один. «Наша эпоха Багрового Света вернулась. Битва еще не закончилась. Сын бога эпохи Багрового Света все еще ждет новостей от вас. Проснитесь». Рассеяв свой навык мудры, первый предок приземлился на землю и направился к источнику голоса Чиси, говоря: «Давай пройдемся». Циньму последовал за ним. Между тем голос Чиси прозвучал снова, но на этот раз в нем ощущалось недоумение и страх. «Что случилось со всеми вами? Почему вы не просыпаетесь? Проснитесь! Вы забыли нашу славу 35-летней давности?» Его голос становился все более растерянным. Он попросту не понимал, почему боги его эпохи не очнулись. Он пытался использовать те круги снова и снова, но руны, что разлетались во все стороны, не могли ничего изменить. Вскоре Циньму и первый предок подошли к подножью кольца, и Чиси заметил их. Кольца перестали вращаться, в то время как он повернул свои три головы, чтобы посмотреть на них холодным взглядом. «Владыка культа Цинь!» Внезапно раздался знакомый голос. Циньму повернулся на источник звука и увидел Пань Гунцо, стоящего на высокой башне и воинственно смотрящего на него. Он удивился и помахал ему руками. «Гроссмейстер, что ты здесь делаешь?» Хохоча, Пань Гунцо заставил свое тело трансформироваться, отращивая три головы и шесть рук, и бросился вниз с башни, крича всеми головами: «Теперь я наконец могу отомстить. Посмотри на мою технику бесстрастного сражающегося бога». Сбегая по башне, он громко наступал на нее, между тем его руки странно двигались, образуя на шести ладонях непредсказуемо меняющуюся мудру. Пророкотали раскаты грома, загудел воздух и заплясали молнии, беспорядочно ударяя во все стороны. Навыки мудры бесстрастного сражающегося бога были чрезвычайно ужасающими, а поскольку сейчас у него было больше рук, он мог заблокировать удар с любой стороны. Скорость его атаки тоже значительно возросла. Казалось, эта техника попросту не имела слабых мест. Он даже мог поглощать кровь ци других, чтобы оставаться в пиковом состоянии. Циньму поднял голову и посмотрел вверх. Еще до того, как Пань Гунцо смог до него добраться, шторм обрушился вниз тяжелой горой, и земля вокруг начала постоянно проседать. Было невозможно себе представить, какое ужасное давление он выдерживал. Спускаясь с неба, Пань Гунцо от души хохотал. Он высвободил всю мощь техники бесстрастного сражающегося бога. Бум! Тело Пань Гунцо сильно задрожало и отлетело назад, врезаясь во дворцовый зал. Даже оказавшись впечатанным в гранитную кладку стены, его три головы до сих пор улыбались, явно до сих пор не успев осмыслить, что только что произошло. Перекрывающие друг друга руки, Циньму протянул правую ладонь вперед, а левую назад. Сложив ладони, он двинулся к Пань Гунцо через пространство, между тем сила переворачивающих небо рук Инь-Ян вырвалась наружу. С очередным громким взрывом камни разлетелись в разные стороны, а стена рухнула. Пань Гунцо провалился внутрь дворца вместе со стеной. Циньму повторил это божественное искусство еще несколько десятков раз, прежде чем, наконец, остановился и похвалил. Быстро бегает, как и ожидалось от гроссмейстера. Его совершенствование снова поразительно возросло, так что он, вероятно, уже недалеко от области жизни и смерти. Прошло столько времени, а он до сих пор может оставаться очень шустрым даже после таких избиений. Внезапно позади Чи Си появилась фигура Пань Гунцо, покрытого кровью с ног до головы. У него были сломаны 5 из 6 рук и 2 из 3 шеи. Головы на поврежденных шеях, соответственно, бессильно свисали. Покачнувшись всем телом, он упал на землю и начал содрогаться в конвульсиях. Выблевывая кровь, он через кашель выдавил: «Отродье Цинь, ты!» Циньму обернулся, словно ничего особенного не произошло, и поприветствовал Чи Си. «Старший Чи Си, мы снова встретились. Эпоха багрового света является поистине замечательной. Руны на этом круглом кольце, руны божественного искусства создания, старший может мне объяснить?» Глядя на юношу, можно было увидеть по его глазам, что он был в приподнятом настроении и ожидал ответа. «Это выражение лица один в один схоже с таковым у глупых косуль», — подумал первый предок, в то время как на его лбу вздулись вены. Глава 637. Пробиваясь сквозь 300 этажей. Когда Чи Си смерил Циньму взглядом, его зрачки сузились. Было очевидно, что он сразу же узнал парня и вспомнил, как его обманул святой дровосек. Попытавшись из-под тишка наброситься на него, он потерпел поражение и был жестоко избит. После этого тот отправил его в самое сердце верховных небес императора, что едва не закончилось его гибелью. Если бы ему не повезло встретить Пань Гунцо, человека, искусного в побегах, то он определенно погиб бы от рук дьяволов. Спустя мгновение он отвел взгляд и уставился на первого предка. Внезапно его сердце резко дрогнуло, будто на него надавила ужасная ноша. Подобное впечатление у него вызвала аура первого предка. Тот, казалось, застрял между падающими небесами и трещащей землей, и выглядел ужасно одиноким. Его печаль сумела растрогать даже Чи Си. «Ты бог эпохи Верховного Императора или Императора-Основателя?» — собравшись с мыслями, спросил Чи Си. «Императора-Основателя?» К этому времени голова первого предка уже успела разболеться из-за излишнего любопытства Циньму. Он тихо проговорил: «Пути, навыки и божественные искусства эпохи Багрового Света достойны восхищения. Тем не менее, брат Даа, должно быть, заметил, что пробудить твоих друзей уже невозможно. Их духи спали слишком долго, и теперь они уже не могут проснуться». Уголки глаз Чи Си задрожали. Ухмыльнувшись, он ответил хриплым голосом: «Может быть, это ты обманул нас и навредил моим людям?» Первый предок нахмурился. От слов Чи Си ему стало неудобно, а поведение Циньму еще больше усиливало неприятное чувство. Последний уже добрался к кольцам и начал внимательно рассматривать руны на их поверхности, пытаясь разгадать секрет, кроющийся внутри божественного искусства создания. В словах Чи Си определенно была вражда, поэтому Циньму вел себя слишком самоуверенно, так близко к нему подбираясь. Циньму был переполнен уверенностью, но у первого предка не было такого качества. Сейчас они находились в городе богов эпохи Багрового Света. Судя по его виду, в прошлом это был какой-то райский дворец, погрузившийся на дно Южного моря. Чи Си первым делом пришел в это место, а значит, божественное кольцо создания было не единственным, что он собирался найти. Здесь должны находиться и другие мощные божественные оружия. Божественное оружие, которое использовалось для охраны райских дворцов эпохи Багрового Света, определенно владело огромной силой, и они не знали, успел ли Чи Си его заполучить. Брат Даа ошибается, спокойно ответил первый предок. «Я не поднимал руки на твоих друзей, да, на самом деле, твоя эпоха багрового света сконцентрировалась на развитии физического тела, что привело к тому, что ваши души, духовные эмбрионы и исконные духи стали слабыми. Так как твои друзья провели слишком много времени в превращенном состоянии, их души и исконные духи тоже превратились». Глаза Чиси загорелись ярким блеском, он усмехнулся. «Твои достижения в божественных искусствах создания намного лучшие», — первый предок ответил. «Сам я не эксперт, но мне повезло повстречаться с экспертами из райских небес императора-основателя. Достижения их физических тел уступают вашим, но целиком сосредоточившись на изучении душ, духовных эмбрионов и искусств исконного духа, они достигли невообразимых высот. Я выучил кое-что из этого». Сердце Циньму слегка дрогнуло. Неужели он говорит о святом дровосеке? В великих небесных дьявольских рукописях есть 7 глав, в которых идется речь о искусстве создания. Должно быть, в этой сфере учитель и вправду достиг необычайных высот. Мне кажется, что среди твоих сородичей есть несколько людей, которые смогут проснуться через 3-5 лет, но большинство из них утеряны навсегда. Искренне проговорил первый предок. У эпох Багрового Света и Императора-Основателя общий враг. Я прошу брата Дая отбросить свою вражду. Если мы объединимся, это пойдет нам всем на пользу. Я изучал искусство создания, поэтому у меня может получиться вернуть нескольких твоих людей. Сделав шаг вперед, Чи Си закричал. Если ты и вправду владеешь способностями, чтобы спасти моих сородичей, покажи их. Почему ты скрываешь их и не хочешь демонстрировать? Затем заговорила его левая голова. «Правильно, он пытается нами манипулировать. Он собрался использовать искусство создания, чтобы превратить нас в своего раба и заставить сражаться на своей стороне». Его правая голова злостно проревела. «Может быть, лучше отрубить его голову и обыскать душу? Разве таким образом не получится овладеть искусством создания?» Первый предок нахмурился и покачал головой. «Это необоснованно». Развернувшись к ним, Циньму проговорил. «Первый предок, я ведь тебе уже говорил, что враг твоего врага не обязательно твой друг. Священный наставник когда-то рассказывал, что люди эпохи Багрового Света совершенствовали боевые методы физического тела. В основном они решали вопросы, полагаясь на свои боевые способности. Более того, этот Чи Си был палачом райских небес Багрового Света. Он пользуется безжалостными методами, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы попросту его избить. Если же тебе не удастся этого сделать, то он отрубит тебе голову, чтобы осмотреть твою душу». Первый предок еще сильнее нахмурился и терпеливо ответил. «Брат Да, у нас общий враг, поэтому нам стоит объединить свои силы. По правде говоря, император людей Цинь уже стал нитью, объединившей эпоху императора-основателя с империей Вечного Мира. Он владеет невероятно редким телом тирана». «Телом тирана?» На лице Чи Си виднелось неверие, когда он прокричал. «У этого мерзавца тело тирана, то самое, из легенд, ходят слухи, что 40 тысяч лет назад, во времена эпохи дракона Ханя уже появлялось тело тирана». Сердце Циньму наполнилось гордостью. Старейшина и вправду начитанный мудр. Он тоже знает, что 40 тысяч лет назад, во времена эпохи дракона Ханя, появлялось тело тирана. Первый предок проговорил. «Если тебе даже известно о теле тирана, то у нас есть еще больше причин спокойно сесть и поговорить. Я не могу никому доверять. Я не верю тебе и твоему коварному телу тирана. Ты не сделаешь из меня собственность эпохи императора-основателя или полуживого вечного мира». Чи Си разразился гневом, освобождая свою ауру. «Моя эпоха багрового света снова снизойдет на этот мир. Будь то вечный мир или император-основатель, все вы нам подчинитесь. Передай мне искусство создания, и я пощажу твою жизнь и даже позволю тебе стать моим подданным». Внезапно расслабившись, первый предок покачал головой. «Брат Да, эпоха Багрового Света прошла. Пользуясь ее путями, навыками и божественными искусствами, у тебя не будет шансов меня одолеть». Внезапно вспыхнуло божественное искусство Чи Си, и тот ударил ладонью в сторону Циньму. Но еще до того, как оно успело разразиться силой, мудро небес и земли первого предка ударили прямо в божественное кольцо создания. Издав громкий хлопок, силуэт Чи Си исчез, а огромный зал за его спиной разлетелся на куски. Бум, бум, бум. Храмы и дворцы, стоявшие на пути божественного искусства первого предка, взорвались один за другим. Десятки залов рассыпались в порошок, а в центре высоких башен появились огромные дыры, из-за которых те спустя мгновение рухнули на землю. Припав к земле, Пань Гунцу ошарашенно замер. Цинь Му нежно ему улыбнулся. «Гроссмейстер, не стоит так удивляться. Когда ты атаковал меня божественным искусством 35-тысячелетней давности, результат был таким же». Пань Гунцу резко изменился в лице, а в следующий миг его тело снова бесследно исчезло. Чи Си пролетел довольно большое расстояние, прежде чем наконец остановиться. Он громко прокричал: «Этаж подавляющих небес багрового света». Земля сильно задрожала, раскалываясь. Из неровной трещины разразился яркий свет, своим великолепным видом напоминающий северное сияние. Спустя некоторое время земля вздулась, будто из-под нее медленно поднималось что-то громадное. Величественное высокое здание высотой около 3000 метров внезапно поднялось из-под земли. Даже спустя 35 тысяч лет оно все еще выглядело новым, своими яркими лучами освещая море в радиусе тысячи километров. Цинь Му уставился на него шокированным, испуганным взглядом. Его глаза постепенно теряли фокус. С краев крыши каждого этажа подавляющих небес багрового света свисали всевозможные виды божественного оружия. Помимо них на каждом этаже было мощное божественное оружие, лежащее на алтаре. Все они издавали толчки, захватывающие дух людей вокруг. Волны их аур почти материализовались, непрерывно просачиваясь из этажа. Строение насчитывало около 1000 этажей, а оружие, свисающее с их крыш, было почти невозможно сосчитать. Артефактов на алтарях в центре этажей тоже было около 1000. Должно быть, они использовались для защиты каждого этажа. Цинь Му одурманенно пробормотал: «Если бы я смог притащить эту штуку в вечный мир, из-за ее ценности император согласился бы отказаться от своего трона». Первый предок странно уставился на юношу, прежде чем отправиться в сторону этажа подавляющих небес багрового света, говоря: «Стой здесь, никуда не уходи, и даже не думай касаться к этому зданию. Просто изучай свою технику создания и веди себя послушно». Цинь Му кивнул, продолжая ошарашенно смотреть на высокое здание, сияющее всевозможными цветами. Между тем Чи Си уже находился внутри. Он схватился за духовное оружие, которому поклонялись на первом этаже, божественный нож. Как только он убрал нож с алтаря, на его месте появился новый. Чи Си забрал второй божественный нож, и вместо него на алтаре появился третий. Ему пришлось повторить действие 6 раз, пока ножи не закончились. Наблюдая за происходящим внутри здания, Цинь Му громко объяснил: «Первый предок, обычно божественное оружие эпохи багрового света, это набор из 6 предметов». «Понял». Первый предок вошел в здание, увидев перед собой Чи Си, размахивающего 6 ножами. В следующий миг раздался оглушительный взрыв, с которым тот запутанными шагами скрылся в глубине этажа. Как только первый предок оказался на первом этаже, навыки ножа Чи Си внезапно сработали. В следующий миг божественные оружия, свисающие с крыши первого этажа, разразились силой, атакуя первого предка. Цинь Му не спеша изучал руны божественного кольца создания. Достав бумагу и кисть, он начал все записывать, когда вдали раздался радостный возглас Пань Гунцо, увидевшего произошедшее в здании. «Отличное убийство! Бум!» Несметное количество божественных оружий взорвались, и во все стороны разлетелись бесчисленные осколки, пронзая стены бесчисленных дворцов. Пань Гунцо поспешно спрятался, дрожа от ужаса. Цинь Му даже не поворачивал голову. «Гроссмейстер, не стоит недооценивать первого предка зала императоров людей. У Чи Си есть райский дворец эпохи багрового света, но первый предок контролирует зал императоров людей. Секреты, кроющиеся в последнем, ничем не хуже, чем у твоего учителя». Пока Цинь Му говорил, Чи Си уже отступил на второй этаж, как вдруг все здешние божественные оружия взорвались, превращаясь в порошок. Пока они сражались, Чи Си, с трудом обороняясь, был вынужден непрерывно отступать. Пань Гунцо поднял голову, оценивая ситуацию, и прокричал: «Император людей даже не использует духовного оружия, сражаясь лишь голыми руками. Он разрушает все драгоценные артефакты райского дворца эпохи багрового света». Услышав это, Цинь Му дрогнул сердцем и, повернув голову в сторону этажа подавляющих небес багрового света, действительно обнаружил, что первый предок сражался голыми руками, крепко стоя между небесами и землей. Он повергал их в хаос, но до тех пор, пока он стоял на ногах, те не могли разрушиться. Мудро небес и земли действительно очень сильна. Отведя взгляд в сторону, Цинь Му продолжил изучать руны. «Жаль, что она не так хороша, как мой навык меча». Первый предок боролся с Чи Си, вскоре добравшись к 300-му этажу. С радостным выражением лица он думал: Когда император людей Цинь увидит мою мудру, он определенно передумает и начнет умолять меня о том, чтобы я его научил. Глава 638. Подчинение. Цинь Му усердно копировал руны божественного кольца создания. Записи были гораздо надежнее обычного запоминания, к тому же во время процесса их копирования на него постепенно не сходило понимание. Смысл некоторых из рун был понятен сразу после записывания, а значит, при желании, он может изучить некоторые божественные искусства создания физического тела уже сейчас. Однако были и те, что требовали досконального изучения для раскрытия их полного потенциала. Мне следовало привести с собой несколько сотен учеников Вечного Мира. Исследуя и копируя мы все вместе, наша скорость была бы невероятной. Они определенно подкидывали бы какие-нибудь интересные и полезные идейки. Таковым было преимущество династии. Таланты разных областей могли работать вместе, проводя масштабные исследования с умопомрачительной скоростью, намного превосходящей ту, на которую способен всего один человек, даже если гений. Как жаль, что Чи Си постоянно упрямится, напрашиваясь на избиение. Ну так тому и быть, избиения пойдут ему на пользу, а после них сразу приступим к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Думая в таком ключе, Цинь Му использовал свою жизненную ци, чтобы осветить руны на кольце и заставить их преобразиться, прежде чем продолжить копировать. Способности первого предка не так уж плохи. Я просто не уверен, сможет ли он усмирить его. Первый предок, находящийся на этаже подавляющих небес багрового света, вел себя исключительно бесстрашно, планомерно пробираясь до 300-го этажа. Строение являлось драгоценным сокровищем подавления райских дворцов. Его сила была удивительной, а божественные оружия, каждому из которых поклонялись на определенном этаже, считались одними из самых известных оружий эпохи Багрового Света. Кроме того, они складывались из наборов, состоящих из 6 сокровищ на этаж. Чи Си использовал свою магическую силу, разражаясь мощью божественного оружия и заметно усиливаясь. Парящие на каждом этаже сокровища и те, что находились в его руках, образовали собой построение, вся мощь которого обрушилась на первого предка. Лучи божественной мощи, под вибрацией 1000 божественных оружий и 6 раскачивающихся в руках Чи Си, поразили первого предка. Однако все они были сокрушены самой обычной грубой силой последнего. Построение 1000 сокровищ за пределами этажа тоже было подавлено, вынуждая Чи Си, насильно снесенного ветром, отступить на следующий этаж. Со временем они достигли верхних этажей, на которых сокровища могли проявить уже совсем нешуточную мощь. В свою очередь построения из божественных оружий тоже стали несоизмеримо свирепы. После безостановочных сражений вплоть до 800-го этажа первый предок начал чувствовать сильное истощение. Что же до Чи Си, то можно было с уверенностью сказать, что уже после 300-го этажа не он управлял сокровищами и построениями, а они им. На их фоне его сила выглядела совсем уж незначительной.